Морозовы сумрачно переглянулись между собою. Уж не новый ли приспешник им на шею? Царь ласков и милостив, полюбив, ничего для любимого не жалеет. Вот хоть Никон. Словно сам государь такую власть забрал себе в руки. «Не бойся», — с усмешкой сказал им Милославский, «Теряевы не такие, в жизни не лукавили и ничего от царя, кроме ласки, не ищут». «Не то, что мы грешные», — усмехнулся он в бороду. Царь ушел в опочивальню вместе с Петром и, возлегши на свою постель, долго беседовал с ним. Сначала так его про все расспрашивал, да вдруг нечаянно узнал, что Петр ловок в соколиной охоте, и разгорелся весь сразу. Ничто для царя не было милее этой охоты. Сотни соколов держал он у себя в Коломенском, из далекой Сибири с великим бережением везли к нему соколов и кречетов. И в заботе о них он часто забывал государские дела, как теперь забыл про поздний час. И Петр любил эту забаву. Под Коломную и у него с отцом было немало соколов. Знал он все их повадки, каждую примету хорошего охотника, умел учить сокола и лечить его, и беречь, а случаев занятных у него было не меньше, чем у царя. «Ужо, ужо», — говорил ему царь, сидя на постели и широко смеясь, «покажу я тебе своих соколов, подивишься. Здесь с собою не взял любимых, боюсь, не уберегут, а как вернемся с Божьей помощью, покажу тебе свою охоту». «Ты к нам, государь, я тебе своего налета покажу. По 10 цапель бил, вот. Налетит, раз ударит и прочь. А чтобы когтить когда, не в жизнь». Он говорил с царем, совершенно забыв разницу лет и положений. И царь, строгий к этикету, даже не заметил его непочтительности к сану. «Каждую ночь, чтоб со мной князь Петр ночевал», отдал он приказ на другое утро, и все дивились такой милости. День за днем, хотя и медленно, сокращалось расстояние, и царь приближался к Вязьме, где ожидало его все войско с князем Трубецким во главе. На огромной равнине раскинулось оно боевым станом. Кругом на несколько верст пестрели палатки, стояли вазы. Длинными рядами тянулись коновизи, и словно сказочные чудовища стояли длинные пушки на 10, 12 и 16 колесах. В середине стана высились 4 палатки князя Трубецкого с хоругвью, данный в поход самим патриархом. «Что же это?» — ворчал каждый день князь Щетинин. «Время идет да идет. Гляди, уже 2 недели как стоим». «А тебе не терпится?» — ухмылялся боярин Долматов. «Не то. А Смоленск поди крепится теперь. Нам бы на него в одночасье, а тут жди. Войска мало». Князь только сердито взглядывал на боярина и отходил недовольный. Собственно, и князь Трубецкой начинал уже тяготиться бездействием в ожидании царя. Главная беда была в том, что в полках от праздности стали заводиться пьянство, ссоры и буйство.